в эпоху династии Мин, ибо коммунист верен не личностям, но великой идее». Указательный палец на этот раз не взлетел к потолку. Представитель ЦК пытался свернуть самокрутку. Предложенные Кречетовым китайские папиросы отверг, не иначе из чистого упрямства. «Но пусть считают, если это поможет делу. Будем говорить уверенно, жестко и конкретно. Феодальные мракобесы надеются вбить клин в позицию советского руководства по китайскому вопросу. Напрасно!» Закусил самокрутку зубами, зажигалкой щелкнул, поморщился. «Гадость какая!» «Да, они зря надеются. РКПБ в минуту скорби сплотилась в единое целое». «В несколько единых целых», — мягко поправил Кречетов. «Сами же говорили. И курить бы вам, Лев Захарович, поменьше, а вдруг ребра легкое царапнули». Пламенный коммунист вынул изо рта козью ногу, поглядел нерешительно. «Потому и папиросы не покупаю, чтобы удовольствия не получать. Стыдно! А я еще своим разведчикам курить запрещал». «В разведке никак нельзя», — согласился красный командир. «Попадется среди вражин некурящий, в раз учует». «Значит, разведкой командовали». Мехлис, кивнув, улыбнулся неуверенно. «Песня у моих ребят, Иван Кузьмич, была. Нас 10, вы слышите, 10, и старшему нет 20. Нас можно, конечно, повесить, но надо сначала найти». «Ух ты!» — восхитил Кречетов. «Твердый вижу народ. Кибалка мой, паршивец, все в разведку просился. Молодежь у нас, можно сказать, героическая. А курить все же не надо. Вот ребра срастутся, тогда уж». Для разговора уединились на втором этаже постоялого двора, в маленькой комнатушке, которую занимал представитель ЦК. Пачка радиограмм лежала на столе, наиболее важные отдельно, каждая с нацарапанным на обратной стороне переводом. Иван Кузьмич заметил, что Мехлис, несмотря на привычное громыхание с обязательным поминанием «ибо», не слишком расстроен и даже не особо удивлен. Видать, крепкая закалка у мужика. Сам же Кречетов, поразмыслив, рассудил, что дела и в самом деле не так уж плохи. Во всяком случае, Блюмкину в Почанге ничего не светит. Красный командир вспомнил комполка Волкова и мрачно усмехнулся. И у этого предателя не выгорело. Жаль, что 3 года назад в монгольской степи товарищ Венслов встретился с ним, с Кречетовым, а не с бароном. Своя своих бы познаша. «А с этими вашими камнями?» Товарищ Михлис поморщился. «Не туда смотрите, Иван Кузьмич. Красный, синий, да хоть ультрафиолетовый. Поповские реликвии политики не делают. Это погремушки для слабых разумом и волей. Господин контрразведчик сознательно пытался отвлечь вас, пустить по ложному следу, ибо...» На этот раз указующий перст, не оплошав, ввинтился в воздух, чуть ли не со свистом, указывая прямиком в давно неметенный потолок. Но товарищу Кречетову так и не довелось познать комиссарскую мудрость, помешал громкий стук в дверь. Удар, затем еще и еще. Мужчины переглянулись. «Пожар, что ли?» Кречетов встал, оправил застиранную до бела гимнастерку. «Если и пожар, зачем молотить-то? А насчет погремушек я вам, Лев Захарович, позже расскажу. Имеется тут такая... Лаин Хуа зовется». За дверью пожара не было. Зато присутствовал барон Унгерн на помине легок. «Разрешите войти, господин красный командующий?» Пахнуло дешевым одеколоном, в пол ударили вычищенные до блеска желтые сапоги. Халат курма тщательно выглажен, кожаная плеть пристроилась на широком поясе, фуражка надвинута на самый нос, один ус вздернут к уху, второй, как и полагается, смотрит вниз. Погоны, когда-то золотые, ныне вытертые почти до самых ниток, маленький белый крестик на груди. «Здравия желаю, господа!» Господа вновь переглянулись. «Вечер добрый, Роман Федорович», — невозмутимо кивнул Кречетов. «Проходите, не стойте у порога». Представитель ЦК, поморщившись, принялся глядеть в темное окно. Гостя, впрочем, это ничуть не смутило. «Господин Красный Командующий, прошу дозволения в вашем присутствии обратиться к господину Мехлису». На этот раз Иван Кузьмич помедлил с ответом. Прежде барон отнюдь не обременял себя китайскими церемониями. «Обращайтесь», — наконец разрешил он. «Только кричать не надо, а то караульные тревогу поднимут». Бароновы усы шевельнулись. Плотоядная усмешка, горящий злой радостью взгляд. «Господин комиссар!» «Лучше гражданин начальник», — не оборачиваясь, бросил Мехлис. «Такое обращение принято в местах заключения на территории СССР. Привыкайте, пригодится». «Господин комиссар!» «Гражданин начальник!» Барон резко выдохнул. «Ввиду изменившихся обстоятельств, считаю возможным ознакомить вас с приговором, мною вынесенным. Сразу уточню, что он окончательный и никакому обжалованию отнюдь не подлежит». Лев Захарыч неспешно встал и, взяв из лежащей на столе пачки папиросу, щелкнул зажигалкой. «Может, лучше к фельдшеру зайдете? Бром у него еще остался». «Вавилонский масон, член большевистской ЦК Мехлис Лев Захарыч, приговаривается к квалифицированной казни, разрубанию на части посредством мясницкого топора, начиная с пяток». Унгерн, задохнувшись воздухом, яростно дернул себя за ус. «Казнь будет производиться под духовой оркестр. Репертуар? Русские народные мелодии, начиная с Комарицкой. Время исполнения — не менее 6 часов, после чего комиссарский фарш надлежит скормить собакам, голову же обработать должным образом и поместить на казацкой пике в людном месте ради воспитательного момента». Мехлис, глубоко затянувшись, выдохнул синеватое колечко папиросного дыма. Иван Кузьмич же горестно констатировал, что за фельдшером идти придется, а еще понадобится пара веревок и ведро с водой. «Однако!» Стены комнаты дрогнули, зазвенели стекла. «Исходя из нынешних обстоятельств, казнь временно...» «Вы слышите, гражданин начальник, временно откладывается. Господину Мехлису присваивается звание полковника, он назначается моим специальным представителем в России. Задача – проведение переговоров с руководителями СССР. К исполнению обязанностей приказываю приступить немедленно. Вы меня поняли, господин Мехлис?» Кречетов шагнул к двери, дабы привести фельдшера, а заодно пару бойцов покрепче, но был остановлен негромкими словами пламенного большевика. «А вам не кажется, гражданин Унгерн, что вы опоздали на 3 года?» «Хм...» Барон грузно опустился на стул, бросил на колени фуражку. «Господин Мехлис, 3 года назад я не имел нужных сведений о составе большевистского синклита. Откуда? Степь, дикость, тарбаганы бегают. Про масонов в составе вашего ЦК мне, понятно, доложили, но о здоровом, так сказать, элементе я и не слыхивал. Потом уже в плену довелось почитать вашу прессу, да и поговорить кое с кем. На допросе я изложил господину Щетинкину некоторые соображения по поводу военных действий русской армии в Китае и на Тибете, не из надежды на помилование, а исключительно ради пользы дела». Кречетов невольно почесал затылок. «А ведь действительно, Щетинкин как-то при встрече обмолвился, что план похода из Монголии в Тибет давно проработан, причем план отменный, прямо как из генерального штаба. За час до расстрела из столицы пришла телеграмма с господином Ярославским, государственным обвинителем, даже истерика случилась. А потом от меня потребовали все изложить в письменном виде, предоставили не только карты местности, но и разведывательные донесения. Допустим, все так же невозмутимо откликнулся новоиспеченный полковник. Но внешней политикой в СССР руководит Политбюро, а вооруженными силами – Революционный военный совет. Ваша инициатива, гражданин Унгерн, избыточна. Барон, привстав, уперся руками в стол, ухмыльнулся злорадно. «Об этом предоставьте судить мне, господин специальный представитель. Ваше дело — доложить и выслушать ответ. Решение по Тибету давно принято, однако ему противостояла воля господина Бронштейна. Сей иуда-масон не хотел ссориться с республиканским правительством в Кантоне. Ныне же, когда помянутый отправился прямиком в котел к господину Карлу Марксу, время настало». «Так это же большая война выйдет», — не утерпел Кречетов. «На весь Китай война, а то и на всю Азию. А какая сейчас война, если от РКК едва десятая часть осталась?» Именно об этом толковал ему Щетинкин, объясняя отказ столицы от размещения частей Красной Армии в Сайхоте. Даже с цифрами познакомил. Была когда-то непобедимая рабоче-крестьянская, теперь же один скелет место обозначает. Унгерн дернул плечом под истертым погоном. «Господин командующий обороной Сайхота, нужный приказ будет доведен до вас в должное время. И не думайте, что я не знаком с обстановкой. В Западном Китае правительственных войск очень мало. России нет необходимости вступать в войну. На помощь восставшему Тибету придут армии Монголии, Сайхота, а также подразделения добровольцев из Маньчжурии. Но это уже детали». Барон встал, гордо вскинул подбородок. «Итак, господа, можете считать, что операция уже началась. Честь имею». Ответа ждать не стал, прогрохотал сапогами. Громко хлопнула дверь. «Может, все-таки свяжем и брому дадим?» — задумчиво молвил добрая душа Иван Кузьмич. «Или караул приставим?» Унгерн бежал в ту же ночь перед рассветом. Оплошавшие часовые только руками развели, однако вскоре все разъяснилось. В толстом глиняном заборе, окружавшем постоялый двор, как раз за отхожим местом чернила сквозная дыра. Кусок покрытой побелкой мешковины лежал рядом, еще один обнаружился снаружи. Беглецу не понадобилось проходить сквозь камень. На улице возле пролома, прямо на свежем недавно выпавшем снегу, лежала большая черная собака. Ее пытались прогнать, незваная гостья огрызалась, выла, кидалась на людей. Наконец ушла, но не слишком далеко, к соседнему забору. Улеглась в снег, блеснула желтыми глазами. Глава 4. Париж, Париж. Часть 1. Ольга вдохнула сырой промозглый воздух, зябко повела плечами. Оттепель. Всю ночь шел снег, к утру подмерзло, но ближе к полудню лед подтаял, задул теплый ветер, небо столицы задернули тяжелые низкие тучи. Полушубок Зотова надевать не стала, предпочтя привычную шинель. Теперь же искренне пожалела. На кладбище было как-то по-особенному зябко. Сырость пробирала до костей, вдобавок левый ботинок совсем не вовремя прохудился. Хоть возвращайся. Бывший замкомыск вытерла платком мокрый нос и, осудив себя за пораженческие мысли, твердо шагнула в мокрый снег. Главная аллея, четыре поперечные пропустить, на пятую свернуть. Две белых гвоздики, купленных на маленьком базарчике у ворот, торчали из-за отворота шинели. В кобуре на поясе маузер номер 1. Вперед! На Ваганькова девушка хотела съездить еще перед Новым годом, но так и не собралась. Спешить некуда. Мертвые мертвы. Склеп семьи Щипелевых. Ничего там сейчас уже нет, но все равно на душе было неспокойно, и Ольга решилась. Нашла в библиотеке подробный план кладбища, дождалась ближайшего выходного, купила цветы. На похороны Виктора Вырыпаева ее не пригласили. Пусть белые гвоздики останутся там, где батальонный бывал. В закрытой двери перед заколоченными крест-накрест вратами сидели в снегу трое нищих. Ольга порылась в карманах, нащупала несколько серебряных монеток с гербом СССР. Вчера с нею долго беседовал товарищ Ким. Когда позвонил секретарь, Зотова решила, что речь пойдет о ее секторе. Поздравления слынули, она получила новое удостоверение. Не бумажку, а твердую книжку с фотографией. Ясности же почти не прибавилось. Кабинет уехавшего на Дальний Восток товарища Рудзутака ей не отдали. Все группы, числившиеся в секторе, перешли в подчинение общего отдела. Зотовой же осталась привычная комната с наглыми комсомольцами и ежедневная пачка писем с проектами вечных двигателей. Начальство ничего не желало пояснять, отговариваясь великой занятостью. В Центральном комитете, как и на Кладбищенской аллее, дули холодные ветры. Не стал говорить о ее новой работе и товарищ Ким. От прямого вопроса отмахнулся, заметив, что сектор создается практически заново, причем на вырост. Через месяц-другой будет создана группа по международному сотрудничеству, потом еще одна по пропаганде технических достижений среди советской молодежи. Успеется. А вот командировку товарища Зотовой в буржуазную Францию надлежит обсудить со всей серьезностью. Ольга весьма удивилась. В Париж направлялась большая делегация во главе с товарищем Бухариным, которому и положено распределять обязанности среди своих сотрудников. Зотовой предстояло встретиться с руководителями молодой французской компартии, дабы в неофициальной обстановке обсудить весьма скользкие финансовые вопросы. Год назад руководители ФКП ловким маневром отсудили у предателей-социалистов газету «Юманите». Это был большой успех, но ежедневный выпуск стоил очень дорого, и товарищ Марсель Кашен очень рассчитывал на братскую помощь. Ким Петрович задание подтвердил, но уточнил, что ввиду конфиденциальности вопроса ехать Ольге придется одной, причем не в составе делегации, а приватно, как частное лицо. Предваряя вопрос, пояснил, что ее кандидатура одобрена на самом высоком уровне, решающим же фактором стало знание французского языка. Переводчики при таких переговорах лишние. Поскольку Ольге придется работать самостоятельно, товарищ Ким не исключал вероятности провокаций. Несмотря на ожидающееся со дня на день установление дипотношений, врагов у Союза среди французских властей предостаточно. Кроме того, в Париже немало эмигрантов-белогвардейцев, которые уж точно церемониться не станут. А посему товарищу Зотовой было строго предписано рук не распускать, на провокации не поддаваться, но и контактов не избегать. Если же будут не провоцировать, а спрашивать по делу, то отвечать, потому как посланцу РКПБ отмалчиваться негоже. Весьма удивившись, кавалерист-девица поинтересовалась, какое именно дело может быть у недобитых беляков, кроме расстрельного с подписью коменданта. Начальник вопрос одобрил и передал Ольге папку с документами. Читать пришлось там же, в кабинете, запивая партийные секреты горячим чаем. Ехать во Францию расхотелось совершенно. В годы давние матушка с восторгом рассказывала маленькой Оленьке про Париж, где ей довелось побывать всего однажды. Зато не одной, а с папенькой, только что выпущенным в полк молодым офицером. Свадебное путешествие запомнилось на всю жизнь. В глубине души руководитель сектора ЦК тоже не отказалась бы от такого, но раз не судьба, то буржуйскую Францию надлежит посещать исключительно в конном строю. Елисейские поля, звонкий цокот копыт, ровный строй эскадронов в буденовской форме. Даешь мировую революцию! А ей что предстоит? Беседовать с неумехами, которые даже деньги на свой юманите достать не могут? Или во Франции банковские сейфы перевелись? Мраморный ангел. Ольга остановилась, скользнув взглядом по источенному временем и дождями каменному лику. «Вовремя.